Значит, придется действовать тайно. Вы можете оставлять мне домашние задания, списки литературы, лекции и дидактические материалы, а потом принимать экзамены. Получится этакая смесь заочно-дистанционного обучения. Девушка шумно выдохнула и потерла виски. Скажите честно, вы вообще посетили хотя бы одно занятие? А что тут еще скажешь? Пришлось выдать все, как есть. Ну, в общем и целом нет. Великолепно. Что же, начнем урок прямо здесь и сейчас. Суть его предельно проста. Лекции и домашние задания – лишь пятая часть учебного процесса. А все остальное – практика под присмотром преподавателя. Колдовство – это больше боевое искусство, чем наука. Его не постичь, просто корпя над книгами. Впрочем, есть и другое сравнение – музыка. Вы можете заучить композицию на зубок, но без долгих репетиций не исполните ее без ошибок. Вот только магия – это не один инструмент, а целый оркестр, в котором предстоит играть за всех и сразу. Никогда не задумывались, почему оружие и дирижера, и волшебника – это палочка? Тогда я могу ходить за Монрадом вместе со всеми и кача сражаться с мутантами. И сколько на это уйдет? Девушка хмыкнула. Год, три, пять, да и за это время вы все равно не станете столь же сильным, как Даллас. Грубая сила – не выход. Нужно действовать иначе. Хотел бы я знать, как. Скрестил руки на груди и посмотрел на темнеющие вдали громады дредноутов. В холле гулко ухнула входная дверь. Следом послышался частый грохот тяжелых сапог, скрип резины и скрежет сбруи. Я вышел из палаты и увидел отряд из трех верзил-пулеметчиков в сопровождении молодого британского офицера в распахнутом камзоле с золотыми эполетами. Едва заметив меня, маг жестом велел свите остановиться и ткнул пальцем в мою сторону. Йоу, Цемевитхме, Нов, глава 13. Подождите меня, Алина вскочила, как ужаленная, и накинула темную мантию. Уверены? Может, стоит отдохнуть, еще чего, или вы думаете, что я оставлю что-то серьезное на откуп вам, тогда уж лучше пустить все на самотек, и то проблем будет меньше. Я лишь покачал головой и быстрым шагом двинул следом, прямиком к тарахтящему у крыльца автомобилю. Сит-даун, маг указал большим пальцем на заднее сиденье. В ХТС Хаппинит, я решил немного блеснуть английским. Йоу и ЛСИСН, мы спустились к разрушенной береговой батарее, где собралась пестрая разношерстная толпа. В центре сгуртились оккупанты, издали похожие на жуков солдатиков в своих алых мундирах. За ними полукольцом выстроились огнеметчики, водя дымящими раструбами перед гомонящими зеваками. Нашу троицу пропустили без лишних вопросов. Миновав оцепление, я увидел выброшенное на камни тело молодого налетчика. Причину смерти долго искать не пришлось, в груди парня торчал нож, вогнанный по самую рукоятку. Картер стоял рядом и попыхивал трубкой, точно Шерлок Холмс. При моем появлении командир спокойным тоном произнес: «И все-таки это случилось. Жаль, очень жаль. В вашей лояльности я не сомневаюсь, но горожане, разговор иной. И несмотря на всю мою доброту и уступчивость, они решили развязать свою маленькую освободительную войну. Может, это обычная бытовуха?» – предположил я. «То есть, бытовое убийство. Это не имеет значения, господин ректор. Я никому и никогда не прощал подобные выходки. Мой экипаж, моя семья, и я скорблю по юному Джонни, как по приемному сыну, и с трудом сдерживаюсь от резкой, необдуманной, но очень показательной мести. Поэтому и вызвал вас сюда». Даллас вдоволь насладился моим ступором, пустил тугое кольцо и не без удовольствия продолжил. «Ваша задача – найти убийцу, или убийц, если мятежники действовали сообща. Срок удам до утра. Не справитесь, казню сотню горожан. Пусть знают, что такова цена, 100 за одного. Если же поймаете негодяя, обещаю наказать только его. Но так, что тысяча подумает дважды, прежде чем косо смотреть на моих людей. Кто нашел тело?» — спросила Алина, сходу взяв бразды правления в свои руки. «Не я», — Даллас хмыкнул и молча развернулся, дав понять, что его роль в этом действии закончена. Черт, голова слегка закружилась, а к горлу подступила тошнота. Я еще никогда не видел зарезанных жмуриков так близко и, если честно, не горел желанием это менять. Да уж, бляха-муха, не о таком отдыхе на море я мечтал, определенно не о таком. Алину же мертвяк ничуть не пугал. Девушка присела подле на колени, окунула пальцы в кровь и провела под носом. Еще совсем свежий. Думаю, его убили ночью. Что же, этого следовало ожидать. Чего этого? Я старался меньше смотреть на труп, хотя довольно быстро привык к малоприятной компании. К кто-то решил поиграть в повстанцев. Я вспомнил черного бушлата, что накинулся на британцев при высадке. Если учесть, что в городе осталось немало замотивированных и патриотически настроенных бойцов, предположение выглядело вполне правдоподобно. А вы могли бы поднять его и допросить? На ум внезапно пришла идея, столь же безумная, сколь и логичная. Что, простите? Девушка нахмурилась. Ну вы же ведьма. Оживите парня на время и пусть все расскажет. Рыжая долго сверлила меня напряженным взглядом, пытаясь понять, это я серьезно или же неудачно пошутил. Порой мне кажется, что вы не только в академии не учились, а вообще не из этого мира. Я ведьма, а не некромант, это две большие разницы. И даже если бы я владела запретным искусством, мертвец все равно ничего бы не сказал. Потому что у зомби нет ни души, ни разума. А, почесал затылок и развел руками. Так, значит, так, мое дело подсказать. Надеюсь, следующие идеи будут более полезными. Если следы остынут, убийцу нам не найти. Почему бы Картеру нам не помочь и не приставить опытных сыщиков? Или на худой конец ребят из разведки? Наверняка на бортах найдутся сведущие в таком деле солдаты. Потому что он не хочет справедливости, проворчала спутница. Он хочет показательно угробить сотню невиновных, чтобы задавить на корню любые ростки мятежа. Давайте лучше займемся делом, пока нас самих не вздернули за такие разговоры. Алина насупилась и сжала губы. Похоже, рыжая посчитала мою осторожность за попытку выслужиться перед захватчиками, о чем я, разумеется, даже не думал. Хотя и понимал, что если местных Че Гевара не остановить, до прибытия подмоги в Сакрополисе не останется ни души. Было бы куда проще, если бы полицейские участки не сравняли с землей. Блок встала и отряхнула ладони. В городе почти не осталось офицеров, а те, что чудом выжили, вряд ли захотят сотрудничать. Может, здесь живет какой-нибудь частный детектив? Не слышала ни о ком подобном. Ладно, попробуем сами. Я, конечно, в полиции не служил, зато смотрел уйму криминальных сериалов вроде CSI, Следа или Комиссара Рекса, и кое-какие подчеркнутые навыки вполне могли пригодиться. Я опустился на колени и с легким отвращением склонился над грудью покойника. Затем развел большой и указательный пальцы, точно держал невидимый круг, и меж ними сгустилась собранная из влажного воздуха вода. Повинуясь моей воле, жидкость стянулась в выпуклую линзу и тем самым превратилась в подобие увеличительного стекла. Осмотрев с его помощью рукоятку, обнаружил, что соленая вода разъела пассажировые следы, и отпечатки не сохранились. А они могли бы, если не установить убийцу, то очень многое о нем поведать. Например, по толщине пальцев можно различить пол, а по хвату и углу вхождения в рану – рост. Вот только нож торчал из груди почти под прямым углом, а значит, нападавший или отличался недюжинной силой, или использовал некий вспомогательный предмет, например, молоток. Чтобы проверить гипотезу, я попросил девушку подсветить рану изнутри. Она направила на торс столь яркий поток света, что кости проступили сквозь плоть и кожу, как рентген. И тогда-то я увидел, что широкий поварской тесак пробил грудину ровно посередине. Вонзить нож рукой прямо в кость, я присвистнул. Крайне сложно даже для крепкого мужика, да еще и под прямым углом. И если поначалу я думал, что пьяный морячок гулял ночью по набережной, к нему подошли, посадили на перо и сбросили в воду, то теперь складывалась совсем иная картина. Подавив брезгливость и тошноту, я повернул тело на бок и осмотрел одежду. И на мундире, и особенно на белых брюках, тут же заметил характерные потертости и прорехи, с которыми уважающий себя матрос никак не мог ходить при жизни. Здесь следы волочения, вся спина и задница в них. Думаю, сначала его опоили или отравили, потом вбили нож в сердце, точно вампиру, а затем оттащили к берегу и сбросили в море. И это дает нам крайне важную информацию. Неужели? Алина с недоверием изогнула бровь. И какую же? Убийца, карлик. Девушка нахмурилась и качнула головой, словно отгоняя надоедливую муху. Что, простите, ну или женщина, мужик просто резанул бы по горлу и скинул с обрыва, быстро, ловко и незаметно. Мертвяк совсем тощий, весит килограммов 60, и то с учетом снаряги. Кто бы стал тащить такого сопляка волоком? Только женщина, ну или карлик. В городе много женщин, и даже карликов. Труп явно не тащили через весь город, иначе мундир совсем бы изорвался. Это же шерсть и сукно, Они и километра не выдержат. Да к тому же убийцу тогда бы наверняка заметили патрули. Значит, его прикончили где-то неподалеку. Все равно здесь несколько десятков домов. Все до утра не обыскать. Так, ладно. Я вынул платок из кармашка и накинул на рукоятку, после чего с хрустом вытащил клинок из раны. Мерзко до блевоты, но что поделать, когда на кону 300 жизней. Смахнув запекшуюся кровь, внимательно осмотрел нож и первым делом заметил клеймо. Из своей попаданческой практики я знал, что в былые времена хороший нож ценился на вес золота и использовался вплоть до полного стачивания. Несмотря на развитую промышленность, хорошие клинки не утратили ценности и в начале 20 века. Да что тут говорить, даже сейчас годные марки стоят бешеных денег, а выкованные на заказ, и того больше. Видели такой? Показал спутнице знак в виде двух скрещенных молотов. Да, на всех приборах в трапезной такие. Алина в удивлении приоткрыла рот. Думаете, его убил кто-то из прислуги? Зависит от того, насколько легко воровать с кухни. Я встал и вымыл руки в щупальце морской воды, что послушно выпросталось из волны по моему зову. Главный подозреваемый – кухонный Несун. А если учесть, что в столовке наверняка работает уйма девушек, я подобрался вплотную к разгадке. Что неудивительно, с таким-то количеством горячих следов. По возвращению в академию я первым делом отправился на кухню и узнал, что означает клеймо с молотами. Как оказалось, это символ знаменитой норвежской колдовской кузницы Айкрант, что поставляет свои товары почти во все европейские дворцы и сакрополисы. После вместе с Евой подняли пыльные грозбухи и спустя час поиска нашли отметку о партии, закупленной у сей знаменитой конторы. И помимо всякой мелочи вроде ложек и вилок, узнали и точное количество поварских ножей, 12. Вновь спустившись в столовую, вживую пересчитали клинки и выяснили, что 3 исчезли в неизвестном направлении. Дамы и господа, я махнул рукой, и волшебный сквозняк грохнул дверью с такой силой, что все разом вздрогнули, несмотря на шипение, скворчание и треск углей со всех сторон. Отложите на время ваши блюда и подойдите ко мне. Нам предстоит очень серьезный и обстоятельный разговор. Повара и поварихи построились по росту и вытянулись по струнке. Низкорослая молоденькая девушка, 2 женщины за 30, пожилая леди и похожий на Якубовича усатый шеф. Все в белых робах, передниках и беретах, все, бледные, осунувшиеся и изможденные. Прежде чем заговорить, я внимательно заглянул каждому в глаза, однако никто не отвел взгляда и никоим образом не проявил страх. Хотя убийца, если он, конечно, не хладнокровный маньяк, вряд ли смог бы спокойно стоять спустя полдня после совершенного злодейства, особенно, если это юная хрупкая девушка. Итак, я взял со стола нож, такой же, что недавно вытащил из трупа, и повертел в руках. Отличный баланс, превосходная эргономика, а уж острота, шелк на лету разрежет. И так как ни о каких параметрах холодного оружия еще не додумались, толщина и прочность клинка дала бы фору любому современному охотничьему кинжалу. И такой прелестью можно не только лук шинковать, но и врагов. На кухне таких ножей 9, выдержал паузу и снова прошелся взором по лицам. А должно быть 12. Кто-то украл 3 клинка. 3. Крайне дорогих, прямиком из Норвегии. От рунных кузнецов специально для императорского двора. И я хочу знать, кто это сделал. И даю слово, что за чистосердечное признание воришка отделается простым увольнением. Простым увольнением? Самая молодая повариха с презрением фыркнула. «Вы это серьезно, Марина?» — цыкнул старик, но я поднял палец, и тот затих. «Думаете, мы тут с жиру бесимся?» Девушка поняла, что терять больше нечего и смело шагнула вперед. «Думаете, нам тут миллионы платят?» «А нет, ваше сиятельство. Сакрополис — очень богатый и успешный город, но только для тех, кто уже успешен и богат. Для магов, князей и мастеров, но не для прислуги. Вас не удивляет, что мы работаем на кухне, но притом тощие, как жерди, а все потому, что почти все деньги уходят на аренду. Позволить черни покупать дома в городе благородных колдунов? Ха, вот и питаемся тем, что пробуем во время готовки. И ладно еда, свет бы с ней, с голоду не опухнем. Но вы хоть представляете, сколько стоят услуги клирика для таких, как мы? Половину, треть, а то и полный заработок за месяц, в зависимости от тяжести болезни и количества маны, которое придется потратить на плебеев. Как будто наше происхождение как-то влияет на расход вашего бесценного дара. И да, нам приходится воровать, просто чтобы выжить в вашем прекрасном райском саду. И нож украл я, Девушка вытерла ладони об передник и протянула мне тонкие запястья, усыпанные ожогами от брызг раскаленного масла. «Давайте, арестуйте меня». «И меня тоже», рядом встала старуха и протянула руки. «Я тоже взяла нож». «И я тоже», шеф вышел из строя. «А я брала ложки», сказала женщина. «А я, вилки», добавила товарка. «Так что выгоняйте нас всех, или сажайте, да хоть убейте, уж лучше вы, чем проклятые британцы, умереть от своего как-то спокойнее». Да уж, вот она, обратная сторона сказки, о которой можно было догадаться и раньше, ведь я не только ректор, но по сути и мэр этого чудного местечка. Однако прежде чем заняться вопросами справедливости и благоустройства, надо вытащить с эшафота 300 невинных душ. «Кому вы сбываете краденое?» «Торговцу парусиной», девушка фыркнула. «Кому же еще?» «Ага, знакомому контрабандисту». А тот, скорее всего, продавал их куда-то на сторону. Его постоянным клиентам такие предметы не по карману, а чародеи вряд ли захаживают за покупками к подобным личностям. Ну, за парой редких исключений. Однако клинок все же осел где-то в городе. И либо я что-то путаю, либо мне не договаривают нечто крайне важное. Кто и когда сбыл такой нож в последний раз? Признавайтесь, это крайне важно. Мы сказали, как есть, проворчал шеф. Больше добавить нечего. Четверо стояли ровно и держались отрешенно, а вот старуха прятала глаза и нервно теребила край передника. Как вас зовут? Подошел к ней и навис, как гора. Элье, в дрогнувшем голосе скользнули слезливые нотки. Вы ничего не хотите мне сказать? Лия, с угрозой прорычал в ответ, лучше вам облегчить душу, пока я не применил силу. Ситуация, знаете ли, экстренная, на экивоки времени нет. Жутко не хотелось запугивать бабушку, но ради спасения людей пришлось натянуть образ злого копа и зажечь в ладони ревущий огонь прямо перед лицом стушевавшейся и сникшей поварихи. Я жду, Лия, простите. Бедняга не выдержала и бухнулась на колени. Я не стала продавать клинок скряге. Тот хотел купить его за бесценок, а мне позарез нужны деньги. Смилуйтесь, ваше сиятельство. Мои дочь и зять погибли при обстреле, а без ножа я не смогу прокормить внучку одна. Где вы живете? Я почувствовал тревожный холодок в груди. На Пушечной набережной. 10-й дом, 5-я комната. Мы с Алиной переглянулись, и я увидел нарастающий страх. Но дело придется довести до конца, хотим мы того или нет. Поконим. А вы, с нами. Ехать по адресу вместе с оккупантом, слишком опасно. Поэтому мы вышли через потайную галерею, предназначенную как раз для таких случаев, благо, проректор отлично знала все ходы и выходы. На парковке ждала моторизированная карета, и я с горечью уступил руль девушке, все же время поджимало, не хватало еще поломать наш единственный транспорт. Но как только вся эта дичь закончится, обязательно покатаюсь на старинной колымаге. Жаль, что гуманитарий до мозга костей, а то прокачал бы местный автопром и заткнул за пояс всяких фордов. Двухэтажный доходный дом из красного кирпича с белым кантом стоял у самого моря на небольшом утесе. При определенной сноровке и доле удачи труп можно было сбросить в море прямо из окна, так что сомнений в правильности расследования оставалось все меньше. Сколько народа? Лия прижала кулаки к груди. Скажите, что случилось? Скоро узнаете. Мы подошли к заветной квартире, стараясь не попадаться на глаза ни британцам, ни любопытным соседям. Ни глазка, ни иного окошка в двери не имелось, так что я встал напротив и громко постучал. Открывать никто не спешил, хотя краем уха услышал скрип, словно кто-то спал в кресле и дернулся от стука. Я указал пальцем на спутницу, потом на двери жестом велел поговорить с внучкой. «Милана, это бабушка, открой!» Послышался частый скрип половиц, щелкнул засов, и я тут же распахнул дверь и вошел. Темноволосая девушка, ровесница меня настоящего, тощая, зареванная и бледная, заверещала во всю глотку и бросилась к распахнутому окну. Хорошо, что Алина вовремя махнула рукой и захлопнула ставни прямо перед носом беглянки. Леди принялась биться в них, словно загнанная птица, но осознав тщетность попыток, сползла на пол и закрыла лицо руками. Я же взял шаткий стул, поставил посреди комнатушки и сел перед подозреваемой. «Ну давай, рассказывай, зачем убила солдата?» Мила подняла голову и посмотрела на меня, как волчонок. «Зачем?» Она горько усмехнулась. «Чтобы отомстить. Их бомба упала прямо на моих родителей. От них, бедняга мелко задрожала, а по впалым щекам ручьями покатились слезы. Почти ничего не осталось. А эти ублюдки, эти выродки даже не дали им их похоронить. А чтобы тела не смердели, ошметки смели в кучу и сожгли, как мусор или опавшие листья. Мила, бабушка села рядом, обняла внучку и спрятала лицо в густых каштановых кудрях. Секунда, прошипела убийца, и жизнь разрушена. Взрыв, мир рухнул. Ради чего, ваше сиятельство, что мы им сделали, в чем провинились? Ответов у меня не было. Я и так сидел, как дерьмом облитый, и думал не о горькой судьбе девушки, а о том, что теперь со всем этим делать. Молчите. Правильно, что вам еще сказать? У вас-то никто не погиб. Вы с этими тварями заодно. Как все произошло? Я продолжил допрос, чтобы не оставаться наедине с гнетущими мыслями ни на миг. Я приглянулась одному молодому матросику. Одному из тех, кто сгребали куски моих родителей метлой. Мы разговорились. Он предложил помощь. Пообещал увезти в Британию и взять там в жены. Наплел еще всякой чепухи, мечтая вовсе не о свадьбе, а о том, что бывает сразу после. Она фыркнула. А я сделала вид, что поверила, и пригласила в гости, когда бабушка ушла на ночную смену. «О, свет!» – простонала Лия. Потом добавила водку в вино, и когда гад захмелел, прирезала его и оттащила труп к обрыву. «Надо было удавить или подсыпать крысиного яда, тогда бы вы меня так быстро не нашли, но очень уж хотелось вырезать этому упырю гнилое сердце, так что я ни о чем не жалею. Родители пусть и не полностью, но все же отомщены, так что давайте, господин Клеврет, делайте, что вам велено, ваше сиятельство». Старуха снова встала на колени и уткнулась лбом в пол. «Умоляю, пощадите ее, не выдавайте милочку, ради всего святого. Прошу, она же еще совсем молода. Я бы с радостью», — мрачно произнес в ответ, глядя в окно остекленевшим взором, — «но если не выдам убийцу, Картер казнит 300 невиновных горожан. Тогда скажите, что убийца — я. Мне уже терять нечего, а ей еще жить да жить. Вряд ли Даллас легко клюнет на уловку. Он или проверит все доводы, или расколет вас на допросе. Так или иначе, подмену обнаружат, а наказание за ложь...» Я поежился, вспоминая хлесткие удары плети, мало кому понравится. «Хватит». Милана поднялась и встала предо мной. «Я не собираюсь ни от кого прятаться, и уж тем более перекладывать вину на чужие плечи. И не прощу ни себе, ни кому-то еще, если бабушка пострадает. Ведите, господин ректор, или я сдамся сама. Он сказал, что казнит вас так, что весь город вздрогнет». Плевать, она не сомневалась ни мгновения. «Коль от судьбы не уйдешь, так чего медлить, отойдем-ка в сторонку». Взял оцепеневшую Алину под локоть и указал на соседнюю дверь. «Надо кое-что обсудить наедине». Глава 14. Перед тем, как уйти, Алина по моей просьбе уложила Милу на кровать и усыпила с помощью магии, так, на всякий случай. После мы перешли в кухню и заперли за собой дверь. На столе стояла початая бутылка водки, возможно, та самая, которая поили Брита перед смертью. Рука непроизвольно потянулась к напитку, но я одернулся и спрятал пойло в шкаф. Обещал же, что буду принимать решения на трезвую голову, особенно такие. После сел за стол, сложил руки на коленях и, не мигая, уставился перед собой. Спутница зажгла огонь в ржавой буржуйке и поставила чайник. И дело вовсе не в острой необходимости выпить чего-нибудь горячего, просто таким образом девушка пыталась успокоиться. «Итак, давайте подведем промежуточные итоги», — сказал я, посмотрев на пляшущие в чугунном пузе язычки. «У нас есть виновник и человек, готовый взять вину на себя, и около 10 часов в запасе, после которых Картер убьет 300 горожан. Условия задачи простые и понятны. Вопрос, как спасти всех?» «Никак», — резко бросила ведьма. «Как минимум один должен умереть, иного выхода нет». Дальше сидели в молчании, слушая тихие стенания старухи за стеной, шум волны, гомон расходящейся толпы. Сквозь общий фон мечом прорезался пронзительный свист чайника. Алина поставила предо мной чашку и уставилась на отражение в своей. Даллас обещал казнить убийцу особо жестоким способом. И я тут вспомнил, как в средневековой Британии карали за измену. Душили, потрошили, четвертовали и обезглавливали. И старались сделать так, чтобы приговоренный умер лишь на последнем этапе. Так казнили только мужчин, заметила спутница. А женщин просто сжигали. Хрен редьки не слаще. Я сделал глоток и постучал ногтями по столешнице. «Я могу», — девушка осеклась и глубоко вдохнула, собираясь с мыслями и будто не веря собственным словам. «Я могу имитировать сердечный приступ. Скажем Картеру, что убийца умерла от страха при задержании». Несмотря на весь ужас, сокрытый в этой простой фразе, решение показалось мне одним из лучших на текущий момент. Если ей все равно суждено умереть, то пусть хотя бы уйдет без боли и позора. Сука, сколько дней я в этом городе, и когда пропустил резкий переход от моря, солнца и доступных женщин к подобным, мать их, дилеммам. Есть еще вариант, имитация инфаркта внезапно вдохновила на иной трюк. А что если обставить все как самозащиту? Мол, солдат пытался ее изнасиловать, а та отбивалась и случайно его прирезала. Потом испугалась расправы и избавилась от тела. Не думаю, что Картер ее оправдает, но, быть может, подарит быструю смерть. А если нет, Алина задала самый логичный и очевидный вопрос. Я со скрипом откинулся на спинку и потер лицо. Действительно, а если нет, тогда из-за слабости и малодушия мы обречем бедолагу на жуткую участь. И тысяча подумает дважды, прежде чем косо смотреть на моих людей. Зараза, я так не могу, признался честно. И сам ее не убью, и вас не заставлю. Нужно попробовать обмануть ублюдка. Разыграть сцену, настоять на всенародном суде, надавить на честь и остатки благородства, черт знает. А главное, сделать это публично, чтобы он не сумел отвертеться от мнения своих офицеров. Не можете? Блок посмотрела на меня с неприкрытым удивлением. Вы-то, я-то, не сразу понял более чем прямого намека. Вы же великий князь, владыка трех губерний. Казните и милуете одним росчерком пера. И вдруг взялись за спасение едва знакомой служанки. Да с таким рвением, точно она ваша ближайшая родственница. С чего вдруг, ваше сиятельство? Неужто совесть проснулась? Вы бы не ерничали, а лучше бы помогли. Вы же женщина, проявили бы солидарность. Кстати, я резко встал, чуть не опрокинув чашку. На ум пришел еще один эпизод из исторической матчасти, которую штудировал для своих попаданческих опусов. Давным-давно на Карибах орудовали две пиратки. Дел успели наворотить таких, что за ними гонялись каперы чуть ли не всех стран. В итоге их взяли живыми и приговорили к повешению, но не казнили. Знаете, почему? Алина сощурилась и скрестила руки на груди. И почему же? Они были беременны. Я подался вперед и хлопнул ладонью по столу, чувствуя, как спасительная соломинка превращается в стальной трос. Согласно догмам христианства, плод в чреве безгрешен, и потому его нельзя убить вместе с матерью. Их заключили в темницу и постоянно переносили суды, пока разбойницам не удалось сбежать. Случилось это на Ямайке, и в то время остров был английской колонией, а в Британии прецедентное право, значит, Картер не сможет пойти против решения, вынесенного судом его же страны. Вот и все, Матвей Алексеевич, с подозрением произнесла Алина. Все звучит очень ладно и красиво, но позвольте один вопрос. Да, конечно, я ходил из угла в угол, распираемый от счастья и вдохновленный неожиданной находкой. Что такое христианство? Я замер, как киянкой по голове огретый. Действительно, в мире, где магия обыденность, а сила проистекает из дара, вряд ли станут поклоняться иным богам, кроме тех, кто являются олицетворением той или иной стихии. Неважно, сейчас не время вдаваться в детали и придумывать достоверные отмазки. Главное, что это может сработать. Есть нюанс, рыжая не шибко-то прониклась моей задумкой. Будет сложно доказать ее беременность, если она, например, еще девственница. Что при ее возрасте и статусе? Конечно, вряд ли, но все же. И даже если у нее были связи, далеко не факт, что она понесла. Допустим, нам удастся добиться тюремного заключения, в оправдательный приговор я, если честно, вообще не верю. За решеткой за ней наверняка будут наблюдать, и если пленница пустит кровь, то потом кровь пустит всем нам и трем сотням горожан. Значит, сделаем так, чтобы мило понесла, сказал я, не чуя двусмысленности фразы. И каким же, простите, образом? Алина насупилась. Правом первой ночи, у нее наверняка есть парень, развел руками. А если начнет выйди сомневаться, пообещаю ему щедрый свадебный подарок за счет Академии. Спутница приподняла брови и в удивлении покачала головой. Не совсем понимаю ваши мотивы, но план в самом деле может сработать. Нужно лишь уточнить детали. Да, разбудите Милу. Пару минут спустя привели девушку. Прическа растрепалась от беспокойного сна, и волосы непослушными прядями падали на плечи. И все же отдых пошел на пользу, впалые щеки чуть опухли и порозовели, и в мертвецки бледное личико вернулась жизнь. Только тогда я в полной мере осознал, что леди очень даже ничего, и будь это сюжет моего очередного опуса, все закончилось бы страстной эротической сценой страницы на 4. «У нас есть хорошие новости», — сказал я, подставив собеседнице свою чашку. «Думаю, мы нашли способ серьезно скостить наказание. Может быть, отделаетесь тюремным заключением. А если все сложится ну прямо совсем удачно, вас могут оправдать». Милана подняла на меня слезящиеся глаза, и в прежде мрачном взгляде мелькнула искра надежды. «Что нужно сделать?» «Для начала ответить на весьма нескромный вопрос», кашлянул в кулак и причмокнул. «Но это исключительно в юридически-медицинских целях. Конечно, ваше сиятельство, спрашивайте. У вас есть жених?» Девушка замолчала, обдумывая услышанное. «Вы хотите выдать его вместо меня?» «Нет», поднял ладони. «Понимаете, какой вопрос? Мы хотим вывести дело на самооборону. Мол, солдат вас изнасиловал и хотел убить, а вы в пылу драки случайно вонзили в него нож. И если вы КХМ забеременеете, это значительно повысит шансы на успех». «Это...» Мила выглядела совершенно ошарашенно, какая-то шутка. «Нет, боюсь, это единственный шанс вас спасти. Когда же все уляжется, вы получите всю необходимую помощь. На свадьбу, жилье и ребенка. У меня нет жениха. В Сакрополисе приходится работать с утра до ночи. Какие тут отношения? Мне 19, почти у всех в этом возрасте семеро по лавкам». Но она густо покраснела и опустила голову. «В общем, у меня еще не было мужчины». Я снова откинулся на спинку и сцепил пальцы на затылке. «Да уж, это значительно усложняет ситуацию. Ваше сиятельство, не надо». С дрогнувшего подбородка сорвалась первая капля. «Моя жизнь не стоит вашего времени. И уж тем более не стоит рисковать и подставляться ради такой, как я. Убийца должен быть покаран, и я готова принять свою участь. Во-первых, не тебе решать, ради кого мне рисковать. Во-вторых, ты не убийца, потому что на войне убийц нет, есть те, кто нападают, и те, кто защищаются. И в-третьих, раз уж начали, то лично я готов пойти до конца. Если ты понимаешь, о чем я. Жениться не обещаю, но признаю ребенка, так что голодать и присмыкаться больше не придется. Но выбор, разумеется, за тобой. Насильничать никто не будет. «Ни прямо, ни косвенно. Я хочу обсудить это с бабушкой». Мила словно впала в транс и с трудом осознавала, что происходит. «Хорошо, время еще есть, но лучше не затягивать до последних минут». «Да, ваше сиятельство», она встала и поклонилась, не зная, куда деть руки. «Разрешите идти, ступай». Едва закрылась дверь, я быстрым шагом подошел к шкафу и достал бутылку. Постоял немного, собрался с духом и вернул на место. «Я должен научиться обходиться без бухла, даже в столь сложные моменты. Особенно в столь сложные моменты. Завязал, значит, завязал. И от привычки накатывать по малейшему волнению стоит отучиться как можно скорее, а то так и до цирроза недалеко». «Не могу поверить, что вы пошли на подобное», – протянула Алина. «А что такое?» – усмехнулся. «Ревнуете? Вы только что сильно выросли в моих глазах. Но еще одна такая шутка, и весь прогресс сойдет на нет. Я просто пытаюсь помочь. От меня не убудет, а ее спасу. Знаете, если бы я мог решать проблемы с этим, я бы только этим и занимался. Вот только обычно все получается с точностью да наоборот». «Соглашайся», — пробился сквозь тонкую стенку сердитый шепот Лии. «И даже не раздумывай. Это же родич самого императора. Мало того, что жизнь тебе спасет, так еще и обеспечит до самой старости. Да любая другая девка под него просто так легла бы». На раздумья ушло несколько минут, и вот Мила показалась на пороге, смущенная и раскрасневшаяся пуще прежнего. Она судорожно сглотнула и облизнула пересохшие губы. «Согласна. Меня и самого немного потряхивало, никогда прежде не доводилось заниматься сексом в таких условиях и при таких обстоятельствах». Мотор стучал на предельных оборотах, страх сменялся диким возбуждением, а возбуждение – животным ужасом. Ладони потели, в затылке кололо, чресла то набухали, то падали, а голова кружилась, как от вина. Одним словом, я чувствовал себя юнцом перед своим первым разом, и это ощущение мне определенно нравилось. Главное, чтобы переизбыток чувств не привел к осечке в самый ответственный момент. С другой стороны, мне лишь тридцатник, а не полтос, как-нибудь справлюсь. «Есть момент», — неожиданно сказала Блок. «Мила, мягко говоря, не выглядит как жертва насильника, и тем более как участница драки. Коль уж собрались имитировать, этот нюанс тоже придется учесть. Вы предлагаете взять ее силой?» Я нахмурился, такие ролевые игры мне ни разу не по душе. «Нет, но вам придется ее избить и разорвать одежду. Должны остаться синяки и ссадины, иначе в самооборону не поверит даже слепой». Черт, а ведь об этом я не подумал. Изнасиловать, конечно, можно и под принуждением, но тогда рушится вся история о драке, аффекте и внезапно подвернувшимся под руку ножом. Я бы могла сделать это сама, магистр вздохнула. Но по следам кулаков и ногтей британцы сразу поймут, что это сделала женщина. А если использовать магию, я попытался уцепиться за последний шанс. Я могу вызвать подкожные кровоподтеки, но они ни разу не похожи на последствия настоящей схватки. Нас раскусит, господин ректор. Так что если уж решили кататься, то придется и саночки возить, зараза. Но вы можете хотя бы ее усыпить, или сделать так, чтобы она не чувствовала боли. Да, Алина кивнула, это можно. Мы усадили Милану на стул и связали руки за спиной полотенцем, так, чтобы не заваливалась на бок. Я готова, бедняга шмыгнула и покорно смежила веки. Приступайте. Спутница провела ладонью перед ее глазами, и пленница потеряла сознание. При таких случаях больше всего страдает лицо. Нос можете не трогать, но губы и скулы обязательно. Далее, синяки на плечах и запястьях от попыток схватить и удержать жертву. Обязательно сдавите груди, чтобы остались характерные отметины. Оставьте ссадины на коленях и бедрах, якобы при попытке раздвинуть ноги. Алина говорила совершенно спокойно и водила пальцем перед нужными зонами, будто вела урок анатомии. В идеале добавить несколько шишек на затылке. Обычно пострадавших бьют головой об пол или просто роняют на земь. И не забудьте про одежду, юбку и корсет надо разорвать. И когда будете лишать ее невинности, тоже особо не нежничайте. Боги, я пригладил волосы и протяжно выдохнул. В нашем деле полумеры неприемлемы, с назиданием раздалось в ответ. Но и особо усердствовать не стоит. На руках трупа не осталось разрывов и порезов, а под ногтями не найдут содранную кожу. Так что избейте ее без фанатизма. Но чтобы ни у кого не возникло и мысли заподозрить фальшь, я останусь с вами, на случай, если понадобится медицинская помощь. Но не волнуйтесь, с остальным справитесь сами. Подкалывает еще, Мегера. Ладно, это не блажь и не прихоть. Это, малое зло во спасение. Никогда не бил девушек и не испытывал ни малейшего желания, но коль уж речь зашла о жизни и смерти, придется переступить через принципы. А вообще занятно получается. Две избитые леди меньше, чем за сутки, и обе, по вине одного и того же ублюдка. Но ничего, Картер, и до тебя я однажды доберусь. Клянусь кровью, всей, что уже пролил и всей, что еще прольется. 15 минут спустя Алина положила ладонь на спину. Хватит. Я подошел к бронзовому тазику и опустил руки в соленую воду, вмиг окрасившуюся в бурый. Утер лицо полотенцем, сплюнул и обернулся, чтобы издали проверить результат. Да уж... Красавицу разукрасили так, что родная мать бы не узнала. Но ничего, солнце, как только все закончится, отведу тебя к лучшему лекарю, заплачу любые деньги, и на твоей прелестной мордашке не останется ни пятнышка. Я облегчу боль перед пробуждением. Блок поднесла к опухшим скулам ладони, из левой ударил тусклый луч света, из правой – черно-фиолетовое щупальце. Мила с трудом открыла заплывший глаз и облизнула кровоподтек в уголку разбитых губ. «Ай, не волнуйся, сейчас станет легче». Закончив, магистр подошла ко мне и сказала, «Мы с Лией пройдемся по набережной, заодно разведаем обстановку. Ну а вы сами справитесь». «Спасибо», я с благодарностью кивнул. «Еще ни за что», девушка запахнула мантию на плечах. «Все только начинается. Я так увлекся проблемой, что не заметил, как наступил вечер. Низкое красное солнце почти коснулось моря и пустило вдоль волн широкую золотую дорогу, прямо к дому. Сумерки сгустились настолько, чтобы хватило для интимной обстановки, но не пришлось зажигать лампы. Постояв немного у окна, пока не хлопнула входная дверь, я взял из шкафа вино и протянул внезапной невесте. «Будешь?» Милана с легким поклоном приняла бутылку и сделала большой глоток. «Хватит, я готова. Что же?» Подал ей руку, раньше начнем, быстрее закончим. Можете не торопиться, спутница попыталась улыбнуться, но получилась уставшая ухмылка. Я провел ее в гостиную и усадил на кровать, после чего начал раздеваться. Первое время леди смущенно отводила глаза, но чем меньше вещей на мне оставалось, тем чаще я ловил на себе любопытные взгляды. Что не мудрено, с моим-то ростом, сложением и статусом. Полностью оголившись, сел рядом и взял девушку за руку. Положил тыльной стороной ладони себе на колено и сцепил пальцы в замок. Какое-то время так и сидели, прижавшись друг к другу плечами, я не собирался торопить события, осознавая всю важность момента, а Милана собиралась с духом для решающего шага. «Волнуетесь?» – тихо спросила она. «Да, но у вас же это явно не первый раз», – прозвучало с легкой смешинкой. «Я волнуюсь не из-за того, что произойдет сейчас. Я переживаю за то, что случится позже. Не понимаю». Мила опустила голову. «Я же обычная служанка. Ни роду, ни племени. Какая разница? Главное, что человек хороший», – приобнял ее и осторожно коснулся губами макушки. «К тому же, я несу ответственность за каждого из вас, и как великий князь, и как градоначальник. В Сакрополисе думают, что вы предатель. Слуги вас так и вовсе презирают. Но если я выживу», – она повернулась и посмотрела на меня, роняя блестящие слезы, «то расскажу всем, что вы – настоящий патриот и герой империи, а ваше великодушие не знает границ. Да уж, давненько меня так не хвалили. Точнее, вообще никогда. И чтобы распирающее самолюбие не повредило задуманному, решил незамедлительно приступить к основному действию. Взял красавицу за острый подбородок и прильнул к распухшим от ударов губам, свободной ладонью оглаживая исцарапанные плечи и спину. «Я буду осторожен», — шепнул, покрывая поцелуями синяки и отпечатки на шее и бережно укладывая Милу на кровать. «Не сдерживайтесь», — произнесла служанка, тяжело дыша. «Мой первый раз вполне может стать последним. Поэтому я хочу почувствовать всю вашу силу без остатка». Полчаса спустя я нехотя выбрался из-под одеяла и оделся. Затем нашел в кухне толстую бечевку и пустой мешок из-под муки. «Все запомнила?» «Да, ваше сиятельство. Мы познакомились после обстрела. Он пришел домой, когда я осталась одна. Напился и начал приставать. Я сказала, что не портовая шлюха и не собираюсь его ублажать. Он взял меня силой, после чего взялся избивать, наверное, чтобы избавиться от свидетеля. Я попыталась спрятаться в кухне, но солдат выломал дверь и накинулся с кулаками. Не знаю, что на меня нашло, сознание помутилось, а когда пришла в себя, насильник лежал с ножом в груди. Я испугалась, что меня казнят за убийство, и избавилась от тела. «Молодец», — подмигнул и бросил рядом мешок, «а теперь вытяни руки». Связал ей запястья так, чтобы остался удобный и достаточно длинный поводок. Затем накинул мешок на лицо и вывел на залитую закатным золотом мостовую. Алина и Лия стояли неподалеку. Увидев нас, магистр обняла старушку на прощание и села в автомобиль. «Все готовы?» Блок с легкой нервозностью провернула магией стартер. «Да прибудет с нами свет», — буркнул я, усаживая пленницу рядом. Найти резиденцию Картера не составило труда. Достаточно было спросить дорогу у первого попавшегося офицера. Ублюдок облюбовал трехэтажный каменный особняк посреди парка, что спускался прямо к набережной и открывал потрясающий вид на море, который, правда, теперь портили черные громады британских кораблей. Скорее всего, в доме прежде жил ректор, ну или иная крайне важная шишка. Вдоль каменной стены строем стояли пулеметчики, а по боевому ходу прохаживались чародеи в алых камзолах. Стоило нам приблизиться, как авто тут же взяли на мушки, а по глазам ударил яркий сноп, как из прожектора. Я поднял руки и медленно вышел из салона, после чего вытянул за веревку служанку. «Мы нашли убийцу вашего сослуживца». Громилы как по команде опустили оружие, а чародеи убрали магию. «Итак, пора приступать. Рядовых бойцов на вилле нет, а значит, это лучший момент реализовать задуманное и не позволить Далласу свести все в непубличную плоскость. Нет уж, пусть все знают, что случилось на самом деле, и тогда капитану волей-неволей придется учесть мнение экипажа. «Все не так просто, как может показаться», — крикнул я. «Дело сложное и требует тщательного рассмотрения. Погибший солдат изнасиловал эту девушку и хотел убить. Ей пришлось защищаться, чтобы выжить. Поэтому не спешите выносить вердикт, господа. И почему же нас должны заботить обстоятельства?» Из дома вышел командир в сопровождении пятерых старших чародеев и своей любимой трубки. Постукивая тростью по плитке, лорд приблизился к нам и глубоко затянулся. «Потому что в них справедливость, а для благородного джентльмена это не пустой звук». Я рывком стянул мешок и указал на разбитое лицо. «Посмотрите, вот ваша убийца, вот кого вы собрались казнить так, чтобы затрясся весь город. Она не смогла сберечь свою честь и едва спасла жизнь». «И что?» — равнодушно уточнил враг. «В смысле?» — я опешил, чувствуя, как грамотно выстроенный довод с фактами и логическими измышлениями вдребезги разбился о банальное ИЧЕ. Я провел расследование и установил все обстоятельства дела. Это была самозащита. «Посмотрите, на ней живого места нет». «И что?» — судя по ехидной ухмылочке, Происходящее до нельзя забавляло подонка, и он растягивал удовольствие до упора. То, что она невиновна, и уж тем более не заслуживает высшей меры. С чего это вдруг? Потому что в суде это считается смягчающим обстоятельством, из-под ног начала уходить земля. А мы в суде, ехидный тон Картера не изменился ни на йоту. Нет, но вы не можете нарушить закон своей страны. В горле пересохло, а сознание забилось на самое дно разума, так, что я начал наблюдать за происходящим словно из кабины человекоподобного робота. Да неужели? Налетчик усмехнулся, а его прихвостни осклабились, глядя на меня, как на глупого наивного ребенка, что пытается призвать к порядку свору хулиганов. Вы не задумывались, сколько законов я нарушил, когда напал на ваш город? Одним больше, одним меньше. К тому же, что вы мне сделаете? Пожалуйтесь начальству? Ну, вперед, попробуйте. И Даллас хрипло расхохотался, выкашливая сгустки крепкого дыма. А я смотрел на него и понимал, что план полностью провалился. Полностью. И я своими собственными руками привел несчастную на заклание, хотя мог быстро и безболезненно оборвать страдания. Что же до девчонки, то премного благодарен за старания. Завтра в полдень я ее казню, да так, чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли защищаться. Мы здесь хозяева, а вы рабы. А у рабов нет права на суд, рабы не могут рассчитывать на справедливость. Все, чего вы достойны, это страх. И чем больше его будет, тем меньше солдат я потеряю. Так что приходите завтра на площадь, зрелище будет незабываемое. Глава 15. Бугаи схватили пленницу под руки и повели к особняку. Милана обернулась лишь раз и одними губами прошептала: «Спасибо». А я смотрел ей вслед и не знал, как быть дальше. Если ударить внезапно, возможно, еще успею оборвать ее страдания и обломить веселье подонку. Но до чего же тяжело решиться на убийство, пусть и необходимое, обоснованное сугубо благими намерениями. Тут и врага не так-то просто порешить, что уж говорить о несчастной девушке, к которой проникся не только душевным теплом, но и вполне себе физическим. Картер коротко кивнул и поковылял в дом под прикрытием пулеметчика, лучшего момента для атаки не найти. Однако бить магией опасно, может не хватить сил, и я лишь сильнее покалечу бедолагу. Уж лучше использовать револьвер, чтоб наверняка. В идеале, конечно, надо пристрелить жирную мразь, но капитана широченной бронированной спиной заслонял амбал. А вот затылок девушки оставался полностью открытым, а освещения и дистанции вполне хватало для прицельного выстрела. Сейчас или никогда. Сердце, конечно, таило надежду каким-то чудом вызволить Милу до казни, но разум твердил, уже попытался ее спасти, и вот чем все обернулось. Дом полон охраны и наверняка накрыт колдовским куполом, как ни старайся, а обмануть самого дьявола не выйдет. Я глубоко вдохнул, стиснул зубы и потянулся к револьверу, но едва пальцы коснулись холодной рукоятки, как в плечевом суставе что-то ёкнуло, и рука обвисла плетью. Так обычно бывает, когда отлежишь конечность до полной потери чувствительности, и стрелять с набитыми ватой мышцами совершенно нереально. И вскоре стало ясно, что послужило причиной внезапного недуга. Даллас хрипло захохотал, что закаркал, и неспешно развернулся, как перегруженный линкор. Подошел, попыхивая трубкой, и беззлобно, почти по-отечески, произнес: «Я понимаю ваши чувства, князь, но всех не спасти, уж поверьте моему опыту. И чем раньше вы это примете, тем меньше людей потеряете. И да, если завтра вас не будет на казни, кто-нибудь из ваших подопечных снова пострадает». Гатникхт, Сирридстер. Британцы скрылись за стеной, ворот закрылись, свет погас, занавес. Я с минуту стоял напротив, играя желваками, пока не услышал голос Алины: «Не корите себя, вы сделали все, что смогли, и даже больше. Ну-ну, потрахался на халяву, вот и весь итог. Вы спасли 300 душ». Я вздохнул и покачал головой. До боли в сердце хотелось взять и скастовать такое заклинание, чтобы проклятый особняк провалился прямо в ад. И если бы такая сила потребовала бы взамен мою жизнь, я бы отдал ее, не раздумывая. «Вам надо отдохнуть, садитесь». «Хочу пройтись», сунул руки в карманы плаща и зашагал в направлении набережной. Тишина позади неожиданно сменилась частым цокотом каблучков. Магистр догнала меня и взяла под локоть. «Я с вами, я не гулять иду. Надо сказать Лии, что будет завтра». Алина вздохнула и крепче сжала пальцы. «Тогда тем более. По дороге я думал, что именно сказать. Простите, мы лоханулись. Я трахнул вашу внучку, но не свезло, не фартануло. Приходите завтра попрощаться, дерьмо. В прошлой жизни меня часто интересовало, а что чувствуют люди, сообщая другим о смерти их близких. Например, врачи после неудачной операции, или сотрудники полиции, приглашая на опознание, или офицеры, что развозят по адресам цинковые гробы. Одна лишь мысль о чем-то подобном вызывала оторопь и дрожь, особенно для человека, который предпочитает лишний раз вообще ни с кем не общаться, даже на самые приятные темы. И вот эта доля выпала мне. И если бы не поддержка магистра, далеко не факт, что я не развернулся бы у порога и не вернулся в академию. Точнее, даже не поддержка, а нежелание спасовать и струсить в присутствии дамы. Тяжело быть хорошим человеком, достойным мужчиной и ответственным вождем. Чертовки тяжело, особенно, если прежде никогда таковым не был. Наверное, если бы подобные качества во мне взращивались с детства, все прошло бы гораздо легче. Но сейчас меня одолевало тошнотворное волнение, и все же я давал себе отчет, если не сделать этот шаг, то и весь путь к цели не пройти. Когда мы вышли к берегу, нас обогнала повозка, груженная трупами и фрагментами тел. Их не удосужились даже накрыть брезентом или разложить ровно, набросали горкой да так и отправили. Под присмотром поддатых камзолов местные рабочие сбрасывали что поменьше в зловонные ямы, а что побольше, прямо в море. И в телеге везли в основном детей, женщин и стариков, их погибло при бомбардировке больше всего. И в полумраке они казались ворохом изломанных кукол, что смотрит в никуда остекленевшими глазами и тянут в пустоту одеревеневшие ручонки. Полтора десятка досрочно законченных жизней, полтора десятка оборванных судеб, полтора десятка угасших умов и мечтаний, что могли изменить мир в лучшую сторону. И все это только потому, что ублюдкам невесть зачем понадобился наши кристаллы. С одной стороны, все это чрезвычайно печально, но с другой, а когда было иначе? Люди убивали друг друга испокон веков, не считаясь с потерями и последствиями. Смерть миллионов – статистика. Эту фразу, наверное, знает каждый школьник. А во время ледникового периода юное человечество так и вовсе попало в так называемое «бутылочное горлышко», когда на всей Земле остались лишь пара тысяч представителей гомосапиенсов. И тем не менее, мы выжили и расплодились в достаточных количествах. И ни Первая, ни Вторая мировые войны не поставили цивилизацию на грань вымирания и не обрушили в каменный век. И все равно было чертовски больно видеть все эти разрушения и кровь. Потому что все эти смерти не были для меня статистикой. Все они воспринимались исключительно как трагедии. И лишь страх массовых казней сдержал меня от того, чтобы не сжечь пьяную сволочь дотла, медленно, начиная с ног. Да, я стану такими же, как эти мрази. Да, я буду применять их же методы. Но моя цель, благо, а значит, оправдывает любые средства. Успокойтесь, пожалуйста, шепнула Алина и подошла к нужной двери. Еще не время. На стук никто не ответил. Может, спать легла, предположила магистр. И я грешным делом подумал, что это стало бы идеальным вариантом. Мол, я пытался, но не получилось, так что взятки гладки. Но если рассуждать и действовать в подобной парадигме, очень скоро от всего Сакрополиса останется только груда дымящихся тел. В ночь перед казнью, вряд ли, я побарабанил по доскам кулаком и громко позвал. «Лия, это ректор Романский. Нам нужно поговорить, откройте». Тишина, даже мебель не скрипнула. Хозяйка ушла, что ли, но куда? На всякий случай тронул ручку, и тягостное предчувствие не подвело. Ни замок, ни засов никто не запер. Я зажег в ладони пламя и быстрым шагом вошел в комнату. Старушка лежала в кровати на боку и прижимала к груди некий прямоугольный предмет. Алина обогнала меня, вынула пластину из одеревеневших пальцев и провела над грудью лучом света. После чего тяжело вздохнула и покачала головой. Сердечный приступ. Я взял вещь, в обнимку с которой бедняга встретила смерть. Ей оказалась пожелтевшая фотокарточка в рамке, на которой запечатлели всю семью. Молодые и здоровые люди с улыбками смотрели в объектив, но не потому, что так велел фотограф, а потому, что надеялись найти в Сакрополисе новую успешную жизнь. Позади серело беспокойное море, в углу виднелись попавшие в кадр саквояжи, а Милане здесь едва исполнилось 10. Семья только-только переехала и отдала последние деньги уличному фотографу, необычайно популярному в те годы. Они не жалели о тратах, потому что хотели запечатлеть на долгую память надежды и чаяния. Нам невероятно повезло, мы будем служить великим чародеям, жить в самом безопасном городе и не ведать ни страха, ни лишений. И вот все мертвы, исчезли навеки буквально за пару дней. В темноте раздался тихий всхлип. Алина села на край стола и закрыла лицо ладонями. Вроде ведьма, а проняло, хотя я понятия не имел, был ли у нее боевой опыт, или же все происходящее в такую же новинку, как и для меня. Я не стал лезть с расспросами в такой момент. Задушевные разговоры, не то, в чем подруга сейчас нуждалась. Поэтому подошел и положил руку на дрожащее плечо, просто возвращая долг за ту поддержку, что оказала мне проректор чуть раньше. И совершенно неожиданно оказался в ее объятиях, пальцы сомкнулись на спине, а влажная щека прижалась к груди. И я не придумал ничего лучше, кроме как прижать спутницу покрепче и огладить по острой лопатке. «Война меняет людей, не так ли?» — горько усмехнулась рыжая. «Еще недавно я чуть не плюнула вам в лицо, а теперь бросаюсь на шею, как перепуганный ребенок. Война меняет людей», — с охотой согласился я. «Еще недавно я хотел отдыхать и развлекаться, а теперь мне хочется убивать. Причем так, что порой сам боюсь своих фантазий. Как думаете?» — Даллас прав. «В чем?» — «В том, что потерь не избежать. К сожалению, прав, спорить с очевидным, не моя черта. Но если ущерба не избежать, наша задача – свести его к минимуму, и уничтожить этих тварей, и уничтожить этих тварей, да так, чтобы другим неповадно было». Девушка отстранилась и посмотрела на усопшую. «Нельзя оставлять ее вот так, не хочу, чтобы ее хоронили эти подонки». «Верно, Лия заслужила большего». Я прикрыл глаза и воздел ладони над кроватью. Повинуясь моей воле и силам стихии, тело воспарило над периной, а простыня окутала его, точно саван. Я взял невесомый труп и вынес на берег, откуда он воспарил в небеса, точно китайский фонарик. И когда белая точка почти полностью растворилась в ночи, я воззвал к огню и ветру, и те мгновенно ответили на клич. Тело вспыхнуло, точно падающая звезда, а пепел развеялся над морем. Матросы на кораблях заметили магию и принялись светить в нашу сторону фонарями. Но несмотря на опасность, я стоял на краю обрыва в той же позе с разведенными как у дирижера руками. С малой целью справился играючи. Однажды справлюсь и с вами. Я стану тем воином, что крикнет вам: «Стой!» Я проводил магистра домой и вернулся в академию. В холле царил полумрак, студенты закончили смену и разошлись по общежитиям. Мне же спать совершенно не хотелось, как и оставаться наедине с мыслями о завтрашней казни. Да и ярость в душе клокотала, как вулкан. Заснуть в таких условиях можно только после пол-литра в одну каску, а я завязал и нарушать слово не собирался. И когда подошел к лифту и коснулся холодной гладкой плиты, ответ пришел сам собой, как и время провести с пользой, истравить накопленный гнев. И когда створки бесшумно сомкнулись напротив, я нажал на ту плиту, что вела прямиком в подземелье. Качаться без наставника опасно, но я не собирался спускаться слишком глубоко. Прошел мимо изломанных стен в поисках Монрада, но у самого входа минерал выбрали до крупинки. И только на третьем ярусе, откуда меня не так давно стащили в пропасть, еще оставались небольшие залежи. Подошел к мерцающей на дне выбоины капли размером с грецкий орех и потер пальцем. В чем моя сила? Как ее измерить? Какова стезя? Каким стихиям обучали с детства? И что в чем преуспел? Сплошные вопросы, а ответы можно узнать только опытным путем. Проще всего получалось обращаться с первородными элементами, и чаще всего на зов откликался именно огонь. Свет возникал по необходимости, тьмой не пользовался ни разу, ибо с трудом понимал суть и не представлял, как именно ею управлять. Тут уж пусть блок подсказывает, а пока прокачаю то, в чем разобрался лучше всего. Из ладони вырвалась ревущая струя и облизнула кристалл. Тот чуть слышно зазвенел и засветился ярче, а испаряющаяся мана потянулась к пальцам и проникла сквозь кожу. Душу обволок мягкий успокаивающий туман, и с каждой поглощенной крупицей эйфория постепенно нарастала. Разум прояснялся, нервное напряжение спадало, а уставшие мышцы наполнялись силой. Это очень приятное чувство, сравнимое с рюмкой хорошей водки после долгой завязки, или с сексом после воздержания, или со стаканом холодного рассола на утро после знатной попойки, или с плотным обедом после голодания. Одним словом, на это дело можно конкретно подсесть. Не мудрено, что добывать монород строжайше запрещено, и можно довольствоваться лишь слабым естественным фоном. Рассуждая о трудностях чародейского бытия, не заметил, как втянул в себя весь самородок. Рядом сиял еще один, поменьше, и я без лишних сомнений и терзаний потянулся к нему, как алкоголик, к стопке халявного пойла. Да, злоупотребление опасно, и в лича могу превратиться, и в мутанта, а то и вовсе взорваться ко всем чертям от переизбытка энергии. Но обстоятельства чрезвычайные, и для защиты города и академии я должен пойти на риск, особенно такой приятный и притягательный. Из бездны за спиной раздался вкрадчивый голос. Уже соскучился по мне, дружище? Я резко обернулся, вмиг позабыв о нарастающем наслаждении. Тьма за обрывом источала такое сияние, словно озеро внизу заполнили чистой маной. Клубы густого тумана воспаряли из мрака, меж ними скользил дымный змей, и в глазах его сияли звезды, а пасть чернела космической пустотой. «Подойди, не бойся», — с легкой усмешкой продолжило существо. «Я дам тебе силу, которая и не снилась твоему отцу». «Ага, еще чего, один раз и так еле свалил». Но тварь не спешила нападать, хотя могла сожрать в два счета, и не приближалась, продолжая покачиваться вдали, как поднятая факиром кобра. «А коль уж драки нет, то почему бы не поговорить? Кто ты? Скоро узнаешь, что тебе нужно. Скоро узнаешь, так мы ни о чем не договоримся. А с чего ты взял, что я пришел договориться?» Змей опустил голову вровень с балконом и распахнул пасть так, что закрыл ею все вокруг. Я увидел пред собой нечто, напоминающее звездную туманность или гигантское облако газа, только сотканное из чистой моноплазмы.